и с перекошенными губами. От страха, что он знает, что во время разговора о просе, о метлах, она думала только об одном — как положить ему руку на лоб, поцеловать его в материнском своем вожделении. От боязливого желания, чтобы он знал это, но не презирал ее, а наоборот, разделил это ее желание. И еще от великой ее неуверенности в вопросах кормов и пищевого снабжения, вопросах, явившихся предметом разговора, который был для нее только любовной, только лживой беседой. А как лгать, если ты не владеешь мнимым, избранным для отвода глаз предметом, если тебе суждено беспомощно запинаться на каждом слове? От всего этого ей было неописуемо стыдно. У нее не было сил. Ее бросало то в жар, то в холод. Ее панически влекло прочь отсюда. Дрожащие ноги ее так и рвались бежать. Сердце ее не могло оторваться от этого места. Такова уж старая, как мир, непоследовательность влюбленных. Она плотней обтянула плечи плащом и, задыхаясь, сказала: «Мы продолжим этот разговор, управляющий, в другое время и в другом месте. Наступает вечер, и мне сейчас показалось, что я слегка дрожу от прохлады». Ее действительно била легкая дрожь, и, не надеясь совсем это скрыть, она постаралась оправдать это внешними причинами. «Обещаю тебе обдумать твое нововведение и разрешаю тебе вновь доложить об этом своей госпоже, если ты почувствуешь себя слишком одиноким по своей молодости». Лучше бы она не произносила этого последнего слова. Оно застряло у нее в горле, ибо говорила только о нем, об Иосифе и ни о чем другом. Оно было равнозначной, но более сильной заменой того «ты», которое пронизывало лживую эту беседу и составляло ее правду, оно, заключая в себе его, Иосифа, волшебство и ее эни материнское желание, несло груз такой нежности и такой боли, что довело ее до изнеможения и умерло в шепоте. «Всего тебе доброго!» — прошептала она еще и устремилась вперед, впереди своих девушек, мимо благоговейно застывшего Иосифа, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги. «Нельзя надевиться на слабость любви, нельзя натешиться странностью этой слабости, если взглянуть на нее свежим глазом не как на приевшуюся обыденность, а как на нечто новое, невиданное и неповторимое, ибо так она и поныне каждый раз предстает. Такая важная дама, знатная, высокомерная, неприступная, светская, холодно замкнувшаяся в своем «я», в самомнении своего богоподобия, и вдруг оказалась во власти «ты», причем «ты» с ее точки зрения совершенно недостойного. И такая в ней появилась слабость, и настолько уже утрачена ею барственная уверенность, что она не справилась даже с ролью повелительницы в любви, вызывающей деятельной поборницы своего чувства, а превратилась в рабу рабьего «ты» и убежала от него с подгибающимися коленями, слепая, дрожащая, с несвязными мыслями, бормоча несвязные слова, без оглядки на горничных, которых она сама же нарочно и с гордости взяла с собой на это свидание. «Пропала, пропала, выдала, выдала, я пропала, я выдала ему себя, он все заметил, и ложь моих глаз, и спотыкающиеся мои ноги, и то, что я дрожала. Он все увидел, он презирает меня, конечно, я должна умереть, надо сеять больше дуры, корневики нужно отрезать, метелки, хороши для веников». Что я ответила? Я выдала себя, что-то промямлив. Он смеялся надо мной ужасно. Я должна наложить на себя руки. Была ли я, по крайней мере, красива? Если я была при этом свете красива, тогда еще полбеды. Тогда я не должна накладывать на себя руки. Золотая бронза его плеч. О, Амун в своем капище! Повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног! «О, Озарсиф, не говори так своими губами, потешаясь в душе над моим лепетом и над дрожью моих колен.